В этом сейфе лежит кое-что, что она непременно хочет иметь. А если она чего-то хочет, она ни перед чем не остановится. Повторяю, ни перед чем. Поэтому она и своего мужа убила. Она попыталась меня шантажировать, чтобы я его открыл. Теперь на очереди ты. Ты разбираешься в сейфах, а потом она от тебя избавится. Звучит довольно странно, не правда ли? Но это так. Она убьет тебя точно так же, как убила своего первого мужа, как убила Джонсона и чуть не укокошила меня. Еще раз тебя предупреждаю, не открывай сейф. Этот монолог исчерпал мои силы. Я покрылся потом, боль в груди усилилась, я едва мог дышать. С отчаянием следил я за выражением лица Роя, но оно не изменилось. — По-моему, ты совсем рехнулся, — наконец произнес он. — Что ж там есть такое, чего она так хочет? Я не был настолько глуп, чтобы сообщить ему о 100 000 долларов. Было подозрение, что она убила своего первого мужа. Доказать это не смогли, но она его убила. Перед заключением второго брака она вынудила Джонсона подписать одну бумагу, которая теперь в сейфе. Я видел эту бумагу. Пока эта бумага не уничтожена, она одной ногой в тюрьме. Он мрачно посмотрел на меня. «Ты все выдумал или это правда?» Меня прошиб холодный пот. Рой видел, в каком я состоянии. Он подошел к моей кровати. «Успокойся, разве ты не знаешь, что еще очень слаб? Не волнуйся ты так!» Я схватил его за запястье. «Рой, если ты откроешь сейф, она убьет нас обоих. Предупреждаю тебя, нас обоих!» «Успокойся, Чет. Она меня еще ни разу не пыталась уговорить открыть сейф. Я упал на подушку. Сил у меня больше не было. Я его предупредил. Оставалось лишь надеяться, что в этот раз я ее опережу. Рой был со мной, пока я не впал в глубокий сон. На следующий день он снова зашел ко мне. О сейфе никто из нас не упоминал, но я знал, что он постоянно о нем думает. Около 10 вечера Рой принес мне миску супа. «Ну и денек был», — пожаловался он, прислонившись к стене. «Я буду рад, когда ты снова встанешь на ноги и сможешь работать. Надеюсь, это будет скоро». «Да», — он значительно поглядел на меня и добавил, — «за ужином она спросила, умею ли я открывать сейфы Лоуренса». «В самом деле, да». Я сказал, что смогу ответить только тогда, когда увижу сейф. Мое сердце забилось учащенно. Она что-нибудь еще сказала. Водитель грузовика нам помешал, мы больше на эту тему не говорили. Пока сейф закрыт, с нами ничего не случится, Рой. Это на полном серьезе. Она же не просила меня открыть сейф. Ее только интересовало, умею ли я это делать. Она еще попросит. Будь уверен. Следующие 4 дня ничего существенного не произошло. Рой рассказывал, что Лола с ним больше о сейфе не заговаривала. Мое состояние медленно улучшалось. Однако я еще не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы встать. Меня несколько беспокоило то обстоятельство, что Рой не появлялся возле ее коттеджа. Возможно, мое предупреждение возымело свое действие. В следующую ночь я внезапно проснулся. Было около 3 часов. Я посмотрел в окно и увидел, что в гостиной у Лолы горит свет. Я вздрогнул и окликнул Роя. Никакого ответа. Следовательно, Рой был у нее и, конечно, у сейфа. Первым моим желанием было вскочить с постели и кинуться в коттедж, но я тут же осознал, что на это у меня не хватит сил. Я остался лежать. Сердце бешено колотилось. Мне ничего не оставалось иного, как ждать, глядя на освещенные окна. Только около 4 часов свет в гостиной погас, и из коттеджа вышел Рой. Когда я услышал, как он вошел в свою комнату, я кликнул его. — Не зажигай свет, — сказал он, появляясь в дверном проеме, — иначе она увидит нас. — Что произошло, Рой? — с тревогой спросил я. Она показала мне сейф и велела его открыть. Шепотом стал рассказывать Рой. Но я сказал, что ее сейф старой модели, я не знаком с этой системой и потому не смогу его открыть. Я вздохнул с облегчением. Что дальше? Она сказала, что можно же как-нибудь его открыть, возможно, взорвать его. Я ответил, что это было бы слишком опасным. Кроме того, у меня нет опыта работы с динамитом. Поверила она тебе. Почему же ей не поверить? Я все-таки убедительно объяснил. Сказала она, почему ей хочется открыть сейф. Да. Рой сделал небольшую паузу и продолжил. Она сказала, что в сейфе лежат деньги. И пообещала, что если я открою сейф, то она поделится со мной. Снова наступила пауза, прерванная вопросом Роя. «Много там денег, Чет?» Я знал, что ему нельзя говорить правду. «Может, 2-3 наберется?» Их Джонсон всегда хотел иметь при себе. На всякий случай врал я, убеждая его в том, что ей нужны не деньги, а та бумага, опасная для нее. Она утверждает, что там много денег. Ложь. Она просто очень хочет, чтобы ты открыл сейф. Тогда ей придется долго ждать. На следующий день Рой контролировал слив бензина, доставленного бензовозом. Я через окно наблюдал за ним и вдруг услышал скрип открываемой двери. В комнату вошла Лола. Она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Я испугался при виде ее. Как она изменилась! Она похудела, осунулась, ее лицо покрылось морщинами, под глазами залегли черные круги. Лола уставилась на меня. «Скажи, как можно открыть сейф?» — спросила она после некоторого молчания хриплым голосом. «Если ты мне этого не скажешь, я позвоню в полицию, и тебя отправят обратно в Фарнсворт». Но теперь она не могла меня шантажировать. У меня в руках были все козыри, и мне нечего было терять. «Иди и звони в полицию», — спокойно сказал я. «Ты не получишь денег, а я еще и расскажу им, где зарыт твой муж, и не воображай, что они мне не поверят. Мои показания будут весомее. Я не единственный, кто известен как грабитель. А если я им еще расскажу и о Франке Фине, то ты сядешь прямо в лужу». Она отшатнулась, будто я ее ударил. Я слышал ее прерывистое дыхание, врывающееся сквозь крепко сжатые зубы. Ее лицо исказилось, стало отвратительным. «Что ты знаешь о Франке? Я знаю, что это ты его убила. И сидишь в этом деле очень плотно. Я тоже сижу, но в другом. Мы должны остаток наших дней провести здесь вместе. Хотим мы этого или нет, другого выхода я не вижу. Никто не откроет сейф. Я предупредил Роя о твоих намерениях, но даже если он и захочет открыть сейф, он не сможет этого сделать. Бедная Бэби, ты столько времени потеряла зря». Она молча смотрела на меня некоторое время. В ее сверкающих зеленых глазах было столько ненависти, что я даже удивился, как это я еще жив. Затем Лола вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Этот раунд я выиграл, но при этом я не строил себе иллюзий. Так легко она не сдастся, и если я только на время притуплю свою бдительность, вполне возможно, что следующий раунд выиграет она. Еще 2 дня прошли, хотя и напряженно, но без всяких происшествий. На третий день Рой сказал мне, что Лола вечером хочет снова отправиться в Вентворт посмотреть новый фильм. Это сообщение прозвучало для меня как сигнал тревоги. «Она намерена оставить тебя здесь одного?» — спросил я. «Она непременно хочет пойти в кино», — ответил он, пожимая плечами. «Я должен был поехать с ней, но я ей сказал, что не хочу оставлять тебя одного. Кроме того, должен же кто-нибудь работать и на заправке, и в кафе». «Успокойся», — усмехнулся я. «Она не пойдет в кино. Она просто решила идти ва-банк и использовать тебя в своих целях». Он прервал мои слова нетерпеливым движением руки. «Иногда я думаю, что ты действительно рехнулся. Что на этот раз взбрело тебе в башку? Она сказала тебе, что в сейфе лежит большая сумма. Она достаточно изучила тебя и знает, что деньги для тебя значат все. На этом и строится ее расчет. Она тебя вычислила, идиот. Ты ведь откроешь сейф, если будешь уверен, что ее нет дома. Далеко она не уедет и надеется застукать тебя у открытого сейфа. Это ее единственный шанс, используя твою жадность к деньгам, открыть сейф. Я уже сказал, что не открою его. Окей, думай об этом, когда ее не будет дома». Было около 10 часов, когда я увидел Лолу. Она садилась в Меркурий и мило прощалась с Роем. Он постоял, освещенный лунным светом, уперев руки в бока, проводил взглядом габаритные огни удаляющегося в автомобиле, затем отправился в кафе. Я лежал на кровати, смотрел в окно и ожидал дальнейшего развития событий. Я чувствовал, что должно что-то случиться и что это будет развязка. Я живо представлял себе, как беспокойно ходит Рой там, в кафе, из угла в угол. При этом его рафинированный мозг, жаждущий денег, прокручивает все, что он там слышал от меня и Лолы насчет сейфа. Находилось ли там действительно много денег? Лежала ли в нем только та бумага, про которую я ему наплел? Не использовать ли случай и не открыть ли сейф? Для Роя это был единственный шанс получить большие деньги. Чаша весов в его сомнениях, вероятно, склонялась к попытке заглянуть в сейф и проверить, кто из нас его надувает, я или Лола. Прошел час, было тихо, время тянулось мучительно медленно. В окно я увидел огни грузовика, остановившегося у бензоколонки. Рой вышел из кафе и заправил грузовик бензином. После короткого разговора с Роем водитель грузовика вывел машину на магистраль и уехал. Наступил ожидаемый миг. Я сразу это понял. Бесполезно. Рой принял решение. Он постоял у бензоколонки, посмотрел на дорогу из Вентворта 3-4 минуты и быстрыми шагами направился к коттеджу. Жажда денег возобладала над всеми его остальными чувствами. Я видел, как он ненадолго остановился у полуоткрытой двери и затем вошел в дом. Однако он был очень осторожен. Сразу же он снова выскочил из двери и снова посмотрел на дорогу, убедился, что Меркурия нет, и вернулся в коттедж. В гостиной вспыхнул свет. Ему понадобится всего несколько минут, чтобы открыть сейф, и он увидит эту проклятую кучу долларов, и я уже не в силах ему помешать, спасти его. И тут я увидел ее. Возможно, она подъехала, не зажигая фар. Выйдя из машины, она быстро, крадучись, пошла к своему коттеджу. Рой попал в ловушку. В ловушку, которая сейчас захлопнется. Я представил себе, как в этот момент Рой на коленях стоит перед сейфом и увлеченно занимается замком. С его опытом и практикой не нужно много времени, чтобы его открыть. Вид такого количества денег сведет его с ума до такой степени, что он даже не услышит, как откроется дверь и войдет Лола. Она убьет его. В этом я был уверен.